тысячи километров раскинулась Сибирь, дикий звериный край. Целых два океана омывают его берега, ледовитый и тихий океан. А по всему этому великому краю шумит зеленый океан. Так иногда называют густые бесконечные сибирские леса. Тянутся они с запада на восток, от Урала до Тихоокеанских берегов и с севера на юг, от Полярного круга до Алтайских и Саянских гор. Много в лесах всякого зверья, и мелкого, и крупного. Вот сидят на ветке два маленьких лесных жителя – бурундук и белка. А внизу на земле зверь покрупнее. Удивляется бурундук. Что за зверь такой? Не то волк, не то лиса. Ростом побольше лисы, а сам весь рыжий да пушистый. Кто же это, а, белка? Так это волк и есть, самый настоящий, только он красный. Его так и зовут Красный Волк. А чего же я его раньше не встречал? Видать, по ночам охотится, а днем в норе отсиживается. Ну, не скажи, бурундук, это же волк. Ой. Он и днем, и ночью по лесам да по горам рыщет, а норы у него и вовсе нет. Не роет? Не-а, ямку найдет, да и спрячется. А встретить его и правда нелегко. Уж больно редкий зверь. По всей земле раскинулось птичье царство. В любом месте птицы обитают. В поле, в лесу, в горах или на болотах. Кому что нравится. Красивая южная птица удод густой чаще не любит. Живет с краю леса, бродит по лугам, где скот пасется, ловит жучков разных, а гнездо, если подходящего дупла нет, может и между камней пристроить. Крылья и хвост у птицы удода как будто художник разрисовал, не пожалел разных красок. Пролетит удод, как будто огромная пестрая бабочка пропорхнет. А на голове просто чудо, большой хохол, как веер распускается. Гордится удод своей красотой. Иногда и хвастается перед знакомыми птицами. Ай, какой я красивый! Вы посмотрите на мой хохолок на голове. Он у меня как хвост у павлина. А перья... Краше их в лесу ничего нету. Красавец, красавец! А почему у тебя такое неряшливое гнездо? Фу! А запах? Не представляю, как можно жить в грязном доме несколько лет подряд. А, да хватит тебе трещать, сорока! Подумаешь, гнездо. Зато я красивый. Надо следить не только за собой, но и за домом, где ты живешь. Иначе с тобой, грязнулей, дружить никто не будет. Не хочу, чтобы надо мной смеялись. Полечу убирать свое гнездо. Летел, летел удод и захотел есть. Приземлился и стал расхаживать быстрыми шажками. Клюв у птицы длинный, схватит им добычу. Насекомых и личинок разных подбросит в воздух. Ловко поймает, да и проглотит. Поел удод и забыл, что шел гнездо свое убирать. И по сей день не вспомнит. Так что, если кто из вас встретит в дупле или груди камней неопрятное гнездо с противным запахом, знайте, это дом красавца удода. Thank you. Рядом с красавцем Удодом серенький дрозд выглядит как оборвыш какой. Не то что красивого хохолка, ни одного яркого перышка нет. И ростом дрозд не вели. Зато голос краше некуда. После соловья лучший певец в лесу. Как зальется, весь лес его слушает. Бельчонок с мамой Белкой тоже заслушались. Ой, послушай, как чудесно поет эта птица. Это дрозд. Давай попросим, чтобы он прилетел к нам повыше. А он к нам не полетит. Птица живет близко к земле и высоко не поднимается. Дрозд не только хорошо поет, он еще лечит деревья. Ой, значит, он доктор? Конечно. А как дрозд может лечить? Осторожней, не забывай, что ты сидишь не на земле, а на дереве. А, я больше так не буду. Ой, ну как же он лечит? А своим длинным клювом. Дрозд засовывает его глубоко в землю и вытаскивает из лесной подстилки всяких жучков, которые губят корни у деревьев. А, хорошая птица этот дрозд, и певец чудесный, и добрый доктор.